Глава 23. Таня. «Танюша!» — ахает мама на пороге своей квартиры. «Ты чего это?» Во все глаза смотрит на чемодан, ручку которого я сейчас нервно тереблю в руках. «Поживу пока у вас с папой. Пустите?» — виновато опускаю глаза. «Конечно, милая, проходи!» Мама освобождает проход и сама тянется к моему чемодану, завозит его домой. «Проходи, солнышко! Твоя комната тебя ждет. Я сейчас чайник поставлю, посидим, попьем чай, посекретничаем». Позже сидим на кухне. Мама тут же подрывается на печь для меня сырников. Я сначала радостно соглашаюсь, но потом вспоминаю злые слова Синявкиной по поводу моих лишних килограммов и останавливаю маму. «Салатик поем». «Ну, хорошо», — не спорит мама. «Рассказывай, чего опять с Зауром не поделили?» Не успеваю открыть рот, как раздается звонок в дверь. «Не открывай», — прошу я маму, испугавшись, что это может быть Заур. «Да это папа на обед пришел, не нервничай так, Танюш». Мама идет открывать дверь. На кухне и вправду появляется папа. «Танечка!» — удивляется он мне. «Как я рад тебя видеть!» Обнимает, целует меня в макушку. «Папа очень любит меня, ведь я у него единственная дочка». «Какими судьбами, Танюш?» «Да вот, поживу у вас немного». «Даже так?» — осекается папа, опускаясь на табурет. «Заур тебя обидел? Я поговорю с ним». «Не надо, пап, не сердись!» Но он правда не прав. Я еще вчера вечером хотела домой вернуться, но он не пустил. «Вот гад!» — злится папа. «Я ему такое устрою, говнюку хренову!» «Тогда я дождалась утра, чтобы он ушел на работу и пришла к вам». «Да что произошло, Танюш? Вчера так все хорошо на празднике было. Малика Зауровна такую честь тебе оказала». Мама хлопочет вокруг папы, споро собирая ему обед. Разумеется, ставит тарелку и мне, разливает наваристо борщ, пододвигает нам баночку жирненькой сметанки. Заур с чужой женщиной на работе спутался. Мне так горько и стыдно признаваться в этом родителям. — Ты посмотри, какой кобель, а! — всплескивает руками папа. «Дочь, ты сейчас про ту секретаршу, про которую рассказывала мне до этого?» «Да, мам, про нее», — подтверждаю я. «Я поставила условие, чтобы он ее уволил». «А он?» «А он наврал. Сказал, что уволил, а на самом деле просто в другой отдел перевел». «Ты смотри, паразит какой!» — продолжает злиться папа. «Вот чувствовал я, не хотел ему свою единственную дочку отдавать, так оно и вышло!» От папиных слов всхлипываю горше. Заур-то хорошим был. Поначалу. Это потом заскоки с левыми бабами начались, но я так была влюблена в него в начале наших отношений, что едва бы послушала папу, решил он меня отговорить от замужества. «Дочь, и ты из-за этого ушла от мужа?» — прищуривается мама. — Тебе не кажется, что это немного несоразмерные поступки? — Мама! Она вчера приперлась на праздник и угрожала мне! — Чего? — папа аж бледнеет от такой наглости. — Как она посмела угрожать моей девочке? И где был в это время твой муженек? — Угрожала, — повторяю я. Говорила, что отобьет у меня Заура, родит ему сына. А меня, корову такую, которая в дверь не помещается, он бросит. Мама хватается за сердце, а папа неожиданно встает и подходит ко мне. Обнимает. «Дочь, ты у меня самая красивая. И никакая не корова, не слушай всяких дур. Ты беременна, у тебя уже большой животик. А вот родишь, так и обратно в форму придешь. Неизвестно еще, какой коровой при беременности будет она сама. Я так благодарна папе за поддержку. Он меня всегда хвалил, говорил, что я его красавица, умница. И что твой муж сказал на это, Танюш? продолжает мама расспрос. Он сказал, что я все выдумала, не поверил мне. Слезы брызгают из глаз. Ну как можно быть таким идиотом? Злится папа. Танюш, я встречусь с ним и к ответу призову. Где это видано, чтобы каким-то дурам было позволительно с беременными женами в таком ключе общаться? Не надо, пап. Еще как надо. Если его родной отец мужиком не воспитал, то хоть тесть уму-разуму научит.